как маракунья еще больше все испортила. Возможно, я надеялась, что если проигнорирую ультиматум маракуньи и буду избегать попыток Вика обсуждать ситуацию, то и ультиматум, и маракунья просто исчезнут, пропадут, словно их никогда и не существовало в природе, а перед нами внезапно откроется светлый путь к сохранению балконных утесов и самих себя. Но у маракуньи были иные планы на сей счет. Через 10 дней после того, как я услышала об ультиматуме, Вик показал мне тайный ход, расположенный почти у самой вершины балконных утесов, куда надо было подниматься по шаткой железной винтовой лестнице, такой узкой и крутой, что без проблем пройти по ней мог разве что цирковой акробат. Поднявшись, вы попадали в крошечную незаметную каморку, где можно было только стоять. Вентиляционные отверстия в потолке выходили на поверхность футах в 20 над землей. Там, прямо под ногами, начинался подземный ход на запад. Из него остро воняло плесенью и дождевыми червями, однако где-то далеко впереди пробивался тусклый свет. Нужно было как-то протиснуться по этому ходу, настолько тесному, что локти задевали стены, а одежда елозила по коже, заставляя потеть. Ход заканчивался на вершине крутого обрыва, смотревшего с западной границы на остатки города. Открывалась эдакая узкая треугольная панорама, которую нельзя было увидеть ни снизу, ни сверху. Вик получил некую наводку от кого-то, отчаянно нуждавшегося в мемо-жуках. Я предполагала, что информация может оказаться ложной, а Вику просто захотелось отдохнуть от своего бассейна и проветриться, но пошла. И вот, рассматривая виды в бинокль, я должна была сознаться, что все это правда. Бешено-золотой отблеск солнца на лопнувшем куполе обсерватории, цитадели Маракуньи на северо-востоке, почти ослеплял, но он не был больше единственным. Ниже, под этим искусственным мысом, и кое-где к югу виднелись блики поменьше, отмечая огневые позиции. 3 дня назад их еще не было. На юго-западе находилось здание компании. Белый одутловатый овал, огромное яйцо, породившее столько хаоса и ненависти, и все же продолжающее разными способами нас питать. Пусть нам и не всегда по вкусу было это питание. Точно в центре панорамы, на расчищенном перекрестке, сидел Морт и вылизывал свой мех. Даже свалявшийся и замазанный кровью, мех этот тускло сиял на солнце, а вокруг виднелись плотные силуэты дозором рассевшихся последышей. Закончив чиститься, Морт вырвал из земли стройное деревце и, ухватив его за крону, принялся корнями чесать себе спину, затем начал кататься в пыли, видимо, пытаясь унять зуд. От рева и стонов затряслась земля. Кто знает, сколько при этом он раздавил скелетов, лежавших в той пыли. Низина была никому не принадлежавшей землей. Широкое пространство, заполненное зданиями, дворами, бывшими торговыми центрами, музеями, деловыми кварталами, редкими деревьями и кустарниками, на фоне которых ярко выделялись оранжево-зеленые жилы мха компании, покрывавшего камни. Издали этот район казался миражом возвращения цивилизации, торжества закона и культуры, а заодно напоминал, как много для этого следует сделать. Мало какое здание теперь насчитывало более 5 этажей. Морт желал беспрепятственно просматривать окрестности, отправляясь на прогулку, и привел дома в соответствие с собственным строительным кодексом. Местами дома выглядели так, будто какой-то великан играл в шары на равнине, превратив все препятствия в груды щебня. Местами же они вроде как сохранились снаружи, однако внутри все равно были сильно повреждены. С землей в низине все было непросто. Она не была ни мертвой, ни живой. Одушевленная в ней спорила с неодушевленным. В этой борьбе участвовали не только всякие банды и мусорщики, неразличимые для нас с обрыва. Там, в песчаной почве, таилась жизнь компании, заброшенная, рассеянная, как семена одуванчиков. Таилась и ждала капли воды или, скажем, капли крови, чтобы прорасти и стать чьей-то добычей на поле битвы. Никто не мог предсказать, где и когда это произойдет, но покинутый бесхозный участок, отравленный масляными лужами и черной плесенью, мог через неделю, через год или столетие вдруг разродиться странной жизнью. А вот с небом все было давно определено. Его злая горячая синь принадлежала Морду, как и любое место, куда ему приспичит приземлиться, принадлежало ему, пусть и разрушенное им же, подземный мир. Теперь там пытались хозяйничать последыши, однако в основном подземье было отражением наземных войн, в свою очередь, зависящих от протяженных туннелей, старых сетей метро и подвалов зданий, от которых на поверхности не осталось даже воспоминаний. Растущее влияние Маракуньи говорило, что именно оттуда поднимается волна, которая когда-нибудь унесет нас прочь. Столь наглядная карта показывала ясно как день, что назревал конфликт из-за того, кто будет управлять городом. Но какую же сторону выбрать? Нам еще повезло, что после всех этих расприй мы могли выбирать между доморощенным тираном Маракуньей, стремившейся к победе любой ценой, и взращенным компанией тираном Мордом, хранившим город в относительном равновесии, оставляя нам шанс подстроиться под его причуды. Ни Маракунью, ни Морда невозможно было долго вытерпеть в роли правителей. Однако мы не имели представления, на кого сделать ставку кроме них, если только не брать в расчет призрак компании, которая однажды может восстать из пепла. Пока мы наблюдали, до нас донесся низкий трубный глаз. Затем еще и еще Морд задрал к солнцу широкую башку, на которой можно было разместить несколько балконных утесов, и начал принюхиваться, монотонно, на медвежий манер, покачивая туда-сюда мордой. Не издала ли этот звук вкусная добыча, настолько безрассудная, чтобы себя обнаружить? Что бы там Морд не думал по этому поводу, запах заставил его подняться во весь рост, на две могучие лапы, высокие и мощные. Тогда он, наконец, и определил, что звук исходил из обсерватории. Затем неправдоподобно легкий Морд взмыл в небо, а его верные последыши, также поднявшись на задние лапы, нюхали воздух и одобрительно сопели. Он взлетал все выше и выше, пока не стал тенью в небесах, волшебным странником, сумасшедшей кляксой, а потом ринулся вниз все ниже и ниже, уверенно нацелившись на источник звука. Его массивное тело сделалось как будто плотнее, но едва определилось направление атаки Морда, и он, совершив вираж, приблизился к обсерватории, из одной огневой точки вырвался сгусток пламени. Заикающийся рев был уже не медвежьим, это был рев реактивного двигателя. Маракунья выстрелила в Морда ракетой. Ракета, пронзительно визжа, вылетела из-под земли, стремительно ввинчиваясь в небо и оставляя за собой хвост черного дыма. Морд предпринял маневр, который я могу описать только как резкое до упора торможение, перевернулся в воздухе и принял скорее вертикальное, чем горизонтальное положение, словно собирался атаковать задом, а не головой. Ракета также изменила курс, но с секундной задержкой, чего оказалось недостаточно. Она со свистом пронеслась мимо мордовой головы. Вернее, нам так показалось, потому что ракета продолжила свое движение, пока не врезалась в пустырь напротив здания компании, взорвавшись в брызгах огня и дыма, рассыпавшись звездными искрами, которые быстро обратились в расползающийся пожар. Тут только мы увидели, что половина головы Морда тоже горит. Ракета все-таки его зацепила, хотя урон на таком расстоянии оценить было трудно. Морд издал гневный, почти человеческий вопль боли, но к нему уже летели вторая и третья ракеты, так что медведю пришлось стремительно подниматься вверх, все выше и выше, прямо к солнцу. Он поднимался, а ракеты мчались по его горячему следу, летели строго вертикально, презрев упругое сопротивление силы тяжести. Интересно, не достигнет ли Морд солнца, прежде чем его нагонят ракеты? Мы смотрели, затаив дыхание. Меня прямо заворожила мысль, что Маракунья, возможно, убьет Морда, и он умрет прямо сейчас, здесь, на наших глазах. Однако, как бы давно мы ни ждали этого дня, в глубине души я болела за Морда, безнравственно желая ему удрать от ракет, потому что все это было слишком рано, мы были еще не готовы, никто в городе не был готов. А он продолжал рваться к солнцу, пока не превратился в точку, в спутник, висящий над землей. Ракеты преследовали его, но все медленнее и медленнее, до тех пор, пока они не сдались, пока гравитация, налагавшая на них все более тяжелую дань, не пересилила, пока они не достигли своего пика и не сошли с дистанции, чтобы бессильно пасть на землю. Их падение казалось мучительно медленным, долгой попыткой угадать, куда же они приземлятся, эти умирающие бомбы, долгой надеждой и молитвами, чтобы они не рухнули где-то поблизости. К счастью или к несчастью, они упали на нейтральную землю, упали и взорвались, рассылая во все стороны огненные валы. Некоторые пожары потухли быстро, другие полыхали несколько часов, пожирая то, что и так уже было почти разрушено, изгоняя прятавшихся там и сжигая остатки. У Маракуни не было больше ракет, а значит, Морт больше ничем не рисковал и мог снова напасть. Что он и сделал на сей раз осторожнее, без шума и пыли, подобравшись со стороны пустыни. Подло и из-под тишка, лишь когти скребли по камням, высекая искры. Защитники обсерватории, находящиеся на огневых позициях, не могли видеть того, что видели мы с нашего насеста. Они, возможно, даже решили, что Морт убит их ракетой высоко в небе, ведь с их точки зрения медведь исчез. Морт же, разогнавшись так, что тряслась вся его шкура, отчего он выглядел еще страшнее, показался в тылу обсерватории, бросился вперед и с гортанным боевым рыком раздавил ракетные установки, растоптал в пыль и прах тех, кто их обслуживал, после чего занялся самой обсерваторией. Не оставил ни сверкающего стекла, ни стальных полос, поддерживающих купол. Все мигом перекосилось, покорежилось, будто от прямого попадания метеорита или от все разрушающего времени, тогда как в действительности это было дело мордовых лап. В обсерваторию потянулись последыши, что не предвещало Маракуни ничего хорошего. Их массивные золотые фигуры карабкались на стены и кувыркались вниз, словно собираясь заполнить здание и развалить его собственной массой. В голове у меня возник образ пузыря, заполняющегося кровью, по мере того, как армия Маракуни возвращалась в свое исходное состояние, то есть в тлен. Однако и морду досталось. Хотя резкие движения притушили ревущее пламя на его башке, паленая шерсть в том месте почернела и пропиталась кровью. По беззвучно разъявленной пасти и лапе, судорожно прижатой к щеке, становилось понятно, что теперь Морт должен найти берлогу, чтобы залечь в нее и спокойно исцелиться. Когда последыши устремились на территорию обсерватории, сам он полетел к югу, туда, где неподалеку от здания компании находились широкие отстойники, полные отбросов и позабытых биотехов. Морт сунул голову в жижу, топя в ней свою боль, и лежал так, пока рана не покрылась толстой коркой грязи. Пока он там лежал, ожила какая-то древняя защитная система компании, таящаяся в прудах. Дряхлый серый левиафан с жабрами и чешуей поднялся из мутных вод и цапнул морда за бок. Тварь, походившая скорее на игуану, чем на рыбу, широко распялив пасть, двигалась неуклюже, демонстрируя утрату конечностей. Сцена разыгрывалась перед нами точно в аквариуме. Драка между двумя случайными созданиями, помещенными туда богом, решившим проверить, сможет ли акула победить медведя. Схватка закончилась, едва начавшись. Морт прихлопнул тварь лапой, выдавив ей мозги. Левиафан повалился на берег, как нечто, никогда не бывшее живым. Зрелище казалось фантасмагорией. Однако я еще не рассказала вам о самом чудесном, о том, что со временем превратило этот день из мифического в легендарный, в такой, который не может приукрасить самый смелый фантазер. Морт, расстроенный, похоже, слабостью обсерватории и жалкой попыткой Левиафана затеять драку, все еще кипел от ярости и в поисках мести обратил свой гнев против компании. Мы уже в ужасе наблюдали то, что я теперь едва могу описать. Морт снес верхушку здания, словно это был трухлявый улей. Один взмах лапы и обломки верхних этажей улетели далеко на запад, в пустыню за городом. Потом он принялся старательно выковыривать содержимое и, возя огромным языком в лабиринте камней и пластмассы, вылавливал крошки сладкой плоти, выплевывая прочее. В его взгляде не осталось ничего человеческого, один лишь неутолимый голод. Это был воплощенный кошмар. Люди и биотехи выпрыгивали из разломанного улья прямо в отстойники, где их ждала смерть. Морт не обращал на них внимания. Эскадрилья бесполезных вертолетов, чьи лучшие времена явно остались позади, попытались подняться в воздух откуда-то из глубины здания, но Морт, взлетев вслед за ними, позбивал их на землю. Некоторые обломки упали неподалеку, другие вонзились в песок окружающей пустыни, и уже через минуту казалось, что они лежали там испокон веков. Тогда в бой вступила последняя линия обороны. В небо поднялся рой биотехов, напоминающих ос или саранчу. Их плотная темная туча окружила морда, но тот, издав низкий ракочащий хохот, широко разинул пасть и принялся летать сквозь рой туда-сюда, словно кит, набивающий брюхо крилем, до тех пор, пока от дронов не осталось почти ничего, лишь мизерные объедки, рассеявшиеся где-то у горизонта. Так радостны, так свободны были в тот момент движения морда, что мне невольно подумалось, нападение маракуньи и рефлекторная атака Левиафана послужили медведю предлогом для разорения здания компании, поводом совершить то, что он давно собирался. Защита пала, разверстая компания лежала перед мордом, он же закапывался все глубже внутрь, разгибая когтями металл, камень и тела людей. Каждый раз, находя богатую добычу, он поднимал морду, чтобы вопящий комочек окровавленной пищи легче проскальзывал в глотку. Даже издалека было видно алое пятно, растекающееся по его морде. Мы загипнотизированно смотрели, потрясенные зрелищем мучений, но, наконец, все успокоилось. Морд, насытившись, подхватил труп Левиафана, разодрал его и презрительно швырнул внутренности вместе с позвоночником на вершину кучи, в которую превратилось здание. На этой финальной ноте медведь улетел прочь. Однако нам еще долго пришлось слушать рев и мычание морда, пропитавшие воздух, заставлявшие самую непроглядную ночь воспламеняться искрами горя и ярости, всей глубины которых нам не дано было постичь. Злыдарь, морд, великий медведь, который когда-то был, наверное, человеком и который еще много раз возвращался в сумерках к руинам компании и спал беспокойным сном на ее камнях, мучимый видениями, превращавшими наш собственный ночной отдых в бессонные блуждания с зажмуренными глазами. А со всего города откликались последыши, ревущие свое «мррррррррк». Это было уже слишком. Оно сводило на нет наши шансы. Шансы, что мы переживем не то что месяц, а хотя бы следующий день. Я запуталась в своих желаниях, склоняясь к мысли, что уж лучше ультиматум маракуньи, уж лучше бы ракета поразила свою цель, тогда городской хаос остался бы управляемым и привычным. На следующее утро по городу пополз слух, что маракунья мертва, что последыши выковырили ее из подземного убежища и сожрали, так что и духа ее на свете больше нет. Но я в это не поверила. Я пыталась проникнуться масштабом этих событий, хотя, честно сказать, произошедшее меня так напугало, что я чуть не обделалась под ворчливые комментарии Вика, которые он отпускал и во время спектакля, и после его окончания. Уж не собирается ли он напасть на компанию? Да, он такой. Откуда, интересно, знать у нее ракеты и пусковые установки? Но это же просто, из-под земли выкопала. Остается лишь понять, придет ли она за нами сейчас или погодя. Ранена она или убита. Здание компании уходит под землю на много этажей. Он снес только голову. Тело, пока остается там, внизу, в нем все еще теплится жизнь, вероятно. Компания не контролирует морда, абсолютно. Что же из этого, по крайней мере, следует, что новых последующих ему не видать, как своих ушей, других-то источников нет, если только твари не способны размножаться. У меня не было слов даже для того, чтобы сказать Вику, что у меня нет слов, не то что обсуждать его замечания. Единственный человек, которого он мог развлечь, был он сам. Я понимала лишь то, что маракунья показала себя опасной, безрассудной дурой, привести в движение подобный план, с треском провалить его — и не позаботиться о запасном аэродроме. Это нужно быть полной идиоткой. А нам всем так или иначе теперь придется расплачиваться. Даже если она подохла, ее детки-мутанты все еще в городе, и мы понятия не имеем, что может выползти из подвала в компании. Мы стояли рядом почти вплотную, на нашем насесте, я и мой бедный больной Вик. Я вновь почувствовала сладко-соленый резкий запах гальянов в его дыхании, но мне это было безразлично. Его волосы пахли чище, чем должны были. Мое бедро прижималось к его бедру. Моя рука к его руке. Невозможно было видеть в нем просто больного или врага, какое-то препятствие. При всех этих линиях, паутинках и ловушках, протянувшихся во все стороны из балконных утесов, пока остававшихся на своем месте, несмотря ни на что. «Куда мы пойдем, если нам придется покинуть балконные утесы?» Без обиняков спросила я, кожей почувствовав, что его сердце забилось быстрее. Огромные глаза и неподвижное тело, билось только сердце. Он напоминал гигантскую древесную лягушку. Все это притупило мои инстинкты, некое глубинное убеждение, что Вик никогда не изменит свое мнение насчет моих отношений с Борном. Он не двинулся, даже когда я склонилась к нему и поцеловала в губы в награду за созерцание бездны. Или, может быть, за то, что он не был ни мордом, ни маракуньей, ни последышем, а просто самим собой. Затем я вступила в борьбу с его жилистым телом. В глазах Вика проявились вопросы о моих намерениях и беспокойство, чем же мы стали после бурной ссоры. Я же намеревалась только сопеть, как морда в последыш, сопеть и рычать, обхватив Вика, вцепиться в него и дышать ему в ухо, став настоящей медведицей, во всем за исключением поцелуев. Может быть, я малость спятила после бойни или пыталась таким образом выпрыгнуть из собственной кожи, помня о том, как мои родители играли свои роли, и роли эти означали быть моими отцом и матерью. А причина, по которой я воспринимала их как актеров, крылась в той невероятной скрытности, между тем, как они должны были ослабить бдительность, показать мне свои страхи и сомнения, отчаяние и безысходность, когда наша ситуация становилась все хуже, а мир демонстрировал свой истинный дурной нрав. Но из-за меня они только и делали, что притворялись, и как же мне хотелось вернуться назад и посоветовать им не поступать так. Все, что мне хотелось теперь, это увидеть их самими собой, запомнить их. Вот о чем я думала, глядя сверху вниз на лицо Вика и желая, чтобы мы раскрылись друг перед другом, забыли, что Вик тоже играет роль, как и Борн. Наши жизни стремительно катились в тартарары. «Последыши тебя услышат, придут и слопают нас обоих», чуть погодя прошептал Вик, видимо, после того, как убедился, что сама я не собираюсь его лопать. «Мы были близки, восхитительно близки». «Тебе бы понравилось». «Нет, это тебе бы понравилось». И мы сердито, скованно засмеялись. Он прекратил сопротивляться, позволяя мне целовать его вновь и вновь, обнюхивать, как медведица. Вот что означало примерить на себя шкуру морда или мордовых последышей. Сопение, сознание огромной силы, добыча которой не уйти. Прижавшись к Вику, распластавшись на нем, я впервые поняла, что счастье не приходит к нему по щелчку пальцев. Не счастье вообще, а его отблески. Отблески счастья промелькнут мимо, если только Вик не поймает их с помощью своих алкогольянов или мемо-жуков. Бремя его жизни слишком тяжело, он ни на минуту не забывает о нем. Бремя, которое, должно быть, сопровождает его с рождения. Находиться сверху мне было нелегко из-за чрезмерной худобы Вика. Какое-то время спустя, когда над зданием компании поднимались вверх черные дымы, а люди в низине, лишившиеся убежищ, судорожно искали новые, я скатилась с Вика и вытянулась рядом, положив руку ему на грудь. Надо же, такое хрупкое сердце у такого твердого мужчины. «Как же нам быть, Рахиль?» — спросил Вик. «Я не знаю. Я больше ничего не знаю». «Укреплять балконные утесы и ждать», — ответила я. «У меня кончились хитрые ловушки». А единственный план, который приходил мне в голову после вида морда, напавшего на компанию, это надежда, что кто-то придет и спасет нас. Только некому было приходить. Мы еще какое-то время продолжали обнимать друг друга в том тайном месте, в неожиданном укрытии, а город продолжал тлеть, и мир продолжал меняться, забыв о нас.